Глава первая. Секрет государственной важности. Старый дворецкий Артур Иванович Киршнер, не один год служивший у действительного статского советника Загорского, был человек бывалый и многое в жизни повидал. Строго говоря, был он не таким уж и старым, лет на 10 моложе хозяина, не лет на 10, а ровно на 10 лет. Обычно поправлял педантичный Артур Иванович, если уж речь о возрасте заходила в его присутствии. 10 лет без 1 месяца и 3 дней. В этом деле, милостивые государи, не может быть никакой приблизительности. Итак, несмотря на сравнительную молодость, Артур Иванович был человек бывалый и многое в жизни повидал. «По-другому никак», — благосклонно объяснял он за чаепитием, не старой еще и весьма миловидной кухарке Варваре. Ее превосходительство — дипломат. То Париж, то Мадрид, то и вовсе какая-нибудь Япония. Не к ночи будь помянут, одним словом, вся жизнь как на качелях. Ну, а я самый близкий ему человек, и, значит, должен быть готов к любому повороту судьбы. Тут, правда сказать, Артур Иванович немного отклонялся от истины. Если оставить в стороне некоторых дам, к которым у Загорского возникала естественная сердечная привязанность, самым близким Нестору Васильевичу человеком все-таки следовало считать его помощника Гонзалина, который как раз и сопровождал того в его служебных странствиях по свету. — Ну, Гонзалин, особь статья, — не соглашался Киршнер. — Не хотелось бы никого обидеть, конечно, но он китаец. Человек желтой жизни и прищуренный, к тому же. А я имею в виду среди настоящих, то есть русских православных людей, ближе меня к Нестору Васильевичу нет никого. Здесь, впрочем, тоже выходила путаница. Назвать Киршнера русским и православным не поворачивался язык. Артур Иванович хоть и родился в России, однако был чистокровным немцем. Да к тому же еще и лютеранином. Правда, на это ему никто указывать не решался. А потому так оно и получалось, что, по расчетам самого Киршнера, был он самым близким к действительному статскому советнику человеком. И вот теперь этот самый близкий стоял на пороге хозяйского кабинета и исправно пучил в академический интерьер свои честные немецкие глаза. В обустройстве дома Нестор Васильевич проявлял здоровый консерватизм, и обстановка кабинета годами никак почти не менялась. Дубовый письменный стол, лампа под шелковым абажуром, на котором вышиты были сцены из китайского эпоса «Троецарствие», чернильница, стакан с остро очиненными карандашами, толстая стопка пищи, бумаги и пухлый кожаный блокнот. Тут же стоял бежевый диван, на котором одинаково удобно было как сидеть, так и спать, и пара бежевых же кресел. По стенам уходили в потолок высокие книжные шкафы с бесчисленными томами. Чаще всего встречались тут книги на английском и китайском языках. Правда, в последние пару лет в кабинете появился выделенный угол, где располагалась химическая лаборатория. В остальном же все было, как и в прежние годы. — К его превосходительству посетитель с визитом, — проговорил Киршнер в спину хозяина, который как раз сидел над переводом знаменитого текста 7 извлечений из облачного книгохранилища. Это был старинный компендиум даосского канона, известного всему миру как Дао Цзан. Синологи относили 7 извлечений к эпохе Сун, и Загорскому показалось соблазнительным поупражняться в освоении трактата, от которого отделяло нас без малого 1000 лет. Накануне Нестор Васильевич был в императорской публичной библиотеке и своими собственными руками переписал начало книги, чтобы дома спокойно заняться ее переводом. «Посетитель? Что за посетитель?» — рассеянно переспросил действительный статский советник, не отрываясь от толстенного китайско-русского словаря. «С визитом!» — механически повторил Артур Иванович. Нестор Васильевич поднял, наконец, взгляд от иероглифов и повернулся к дворецкому. Вид у того был такой, как будто это именно его заставили разгадывать многовековую китайскую премудрость, и притом без всякого с его стороны желания. Ну, и кто же так жаждет лицезреть мою скромную персону? — нетерпеливо осведомился Загорский. — Осмелюсь доложить. — Гонзалин, — после некоторой паузы отвечал Киршнер. Тут настало время удивиться и самому Нестору Васильевичу. 30 с лишним лет он не мог научить китайца стучать, прежде чем войти в комнату. А тут вдруг Гонзалин заранее уведомляет о своем визите через Дворецкого. «Не сошел ли случаем с ума наш добрый друг?» — озабоченно осведомился действительный статский советник. Ответить на этот вопрос со всей определенностью Киршнер не мог. С его точки зрения, китайский помощник Загорского был умалишенным от рождения. Просто очень ловко это скрывал. «Ладно, прости», — решил Нестор Васильевич. «Однако на всякий случай держись от него подальше». Киршнер кивнул и вышел вон. Спустя полминуты раздался размеренный стук каблуков, по звуку несколько похожий на церемониальный шаг, каким на парадах ходят императорские гвардейцы, и в кабинет прошествовал Гонзалин. Желтая его, словно медом намазанная физиономия, имела вид напыщенный и даже патетический, однако косые глаза хитро сверкали. — Ну, — проговорил Загорский, — что стряслось? Чего вдруг пришло тебе в голову наносить мне официальные визиты? Несколько секунд китаец молчал, и было видно, что его прям распирает от торжественности момента. Потом, необыкновенно противным, по мнению Нестора Васильевича, голосом, он произнес сакраментальную фразу. — Пора нам, хозяин, жениться. Позже помощник заявлял, что голос его был вовсе не противным, а наоборот величественным. И то был не просто голос, но глаз судьбы. Так или иначе, услышав столь своеобразное предложение, Загорский поглядел на китайца с удивлением. «Что значит «нам пора»? Позволь знать, кому это «нам»?» Помощник с охотою объяснил, что «нам» — это значит ему, Загорскому. Ну и Гонзалину, конечно, тоже. Им ведь уже без малого по 60 лет, а если на двоих посчитать, то и все 120 наберется. Самое выходит время жениться солидным мужчинам. Что касается Гонзалина, то он уже присмотрел себе хорошую девушку на прогулке в парке. — И что это за девушка? — с интересом спросил Нестор Васильевич. Девушка, судя по всему, была горничной в богатом доме. — Что значит «судя по всему»? — перебил помощник хозяин. — Ты что же, не знаешь даже, чем она занимается? Может быть, ты и имени ее не знаешь? Гонзалин назидательно отвечал, что не имя красит барышню, а наоборот. И что с лица воды не пить был бы человек хороший. А что до имени, то его узнать очень легко. Стоит только познакомиться с будущей женой, вот вам и имя, и все остальное. — Постой, постой, — прервал его Загорский, поднимаясь со стула и окидывая помощника внимательным взором. — Я, кажется, догадался. Ты пьян. Или побывал в курильне? Боже мой, Гонзалин, ведь я просил тебя не употреблять эту гадость. Вспомни, сколько твоих соотечественников были ей погублены окончательно и бесповоротно. Оскорбленный помощник отвечал, что никакой гадости он не употреблял, а просто решил, что настало время упорядочить их жизнь и гармонизировать ее в соответствии с естественным ходом вещей. Все мужчины женятся, пора и им вступить в эту реку. Гонзалин, между прочим, не только о себе подумал, но и о хозяине. — Тоже присмотрел мне какую-нибудь безымянную горничную? — фыркнул Загорский. — Благодарствую, я как-нибудь так доживу век бобылем. Помощник отвечал с легкой обидой, что хозяин, видно, совсем его не знает, раздумает, что тот способен женить его на горничной. Нет-нет, заслуги действительного статского советника перед отчизной таковы, что его полагалось бы женить не меньше, чем на императрице. Однако матушка-императрица Мария Федоровна, пожалуй, что старовато будет для господина, а Александра Федоровна замужем за государем-императором. Если бы об этом деле узнал Конфуций, он бы наверняка сказал, что нехорошо отбивать жену у венценосца. Будь добр, уволь меня от твоих диких фантазий, это нисколько не смешно. Загорский явно был не настроен дискутировать на матримониальные темы. Но Гонзалина не так-то просто было сбить с настроения, если на него, как он сам говорил, нашел стих. — Вы дослушайте сначала, — сказал он хмуро. Я ведь вам добра желаю. Нестор Васильевич отвечал, что именно с этой фразы обычно начинаются самые невозможные пакости, так что слышать он ничего не станет, а снова займется переводом. Гонзалин же, во избежание новых глупостей с его стороны, пусть немедленно отправляется «Лисицкая!» — выкрикнул китаец, поняв, что если не перехватить инициативу, хозяин тут же и ушлет его прочь. Загорский осекся и посмотрел на помощника настороженно. «Что? Лисицкая?» Гонзалин важно отвечал, что балерина Светлана Александровна Лисицкая будет ему отличной женой. «Если бы я хотел жениться на Лисицкой, я бы сделал это гораздо раньше», — хмуро заметил Нестор Васильевич. «Ты вообще почему ее вспомнил? Ты, может быть, встретил ее на улице, или она тебя встретила? Между вами был какой-то разговор?» «Никакого разговора между ними, разумеется, не было. А в отсутствие господина и быть не могло. А вспомнил Гонзалин Лисицкую только потому, что она, на его взгляд, лучше кого бы то ни было подходит Загорскому в качестве жены. Добрая, милая, терпеливая, красивая. И к тому же балерина. С такой не стыдно и к папе римскому на прием явиться». Загорский, услышав такой оригинальный пассаж, язвительно заметил, что папа римский монах и балеринами не интересуется. «И очень глупо с его стороны», — прокомментировал помощник. «Я думаю, ему просто хорошие балерины не встречались». Действительный статский советник поморщился. Пошлости совершенно не красят Гонзалина. Римский понтифик — фигура чрезвычайно важная, как в духовном, так и в политическом смысле. Это вам не чань буддийские бонзы, которых хлебом не корми, дай обломать палку о спину ученика. Шутить насчет папы — это весьма дурной тон. И он, Загорский, желал бы, чтобы впредь ничего подобного Гонзалин себе не позволял. «Да пес с ним, с папой!» — перебил его Гонзалин. «Папа, к слову, пришелся. Но все люди нашего круга живут с балеринами. Чем вы-то хуже?» «Все люди нашего круга?» — прищурился Нестор Васильевич. «Позволь знать, друг любезный, кого ты имеешь в виду?» «Кого он имеет в виду?» «Да вот, пожалуйста». И помощник с большим воодушевлением принялся загибать желтые свои пальцы. «Во-первых, его императорское величество Павел I. Во-вторых, государь-император Николай I. В-третьих, еще один государь Александр II. И это не говоря уже про царствующего монарха Николая II. Как известно, все вышеупомянутые венценосцы неровно дышали к балеринам». Ошеломленный такой диковинной арифметикой, Загорский открыл был рот, чтобы подвергнуть Гонзалина жесточайшему разносу, но тут зазвонил телефон. Бросив на помощника уничтожающий взгляд, Нестор Васильевич взял трубку. На том конце провода был его патрон, тайный советник С. «Рад слышать вас, Николай Гаврилович», — сердечно поприветствовал его Загорский. Звонок от старого царедворца означал, что предстоит очередное расследование и, скорее всего, по дипломатической части. Однако по первым же словам стало ясно, что дело далеко не очередное, что случилось что-то неладное. Да что там неладное? Очевидно, произошло нечто из ряда вон выходящее. «Дорогой Нестор Васильевич», — каким-то сдавленным голосом проговорил патрон, — «я вас очень прошу, приезжайте ко мне, приезжайте. Немедленно». Спустя полчаса Загорский уже взбегал по ступенькам дома тайного советника. Незнакомый лакей с военной выправкой провел его в гостиную. Загорскому хватило пары быстрых взглядов, чтобы понять, что в доме царит жесточайший хаос и нестроение. Нет, внешне все было как обычно. Парадные портреты предков по-прежнему висели на стенах, а вещи аккуратно стояли на положенных местах, но при этом чудилось, будто шерсть на них вздыблена, как на перепуганных котах. Разумеется, никакой шерсти на предметах обстановки не было и быть не могло, но, волю ваша, ощущение складывалось именно такое. И уж совершенно точно шерсть стояла дымом на самом хозяине дома. Точнее, то, что от этой шерсти осталось. К преклонным своим годам тайный советник почти лишился волос на темени и обзавелся благообразной лысиной, которая, впрочем, ничуть не искажала его естественного облика. Он по-прежнему выглядел грозно, когда хотел быть грозным, и очаровательно, когда нужно было кого-то очаровать. Очарованию этому не мешал ни слишком внушительный нос, нависший над подбородком, ни суровые карие глаза, ни даже некоторая избыточность в теле, образовавшаяся с возрастом. Сейчас, впрочем, патрон не был ни грозен, ни очарователен, он был, очевидно, потрясен. И потрясен до глубины души. Более того, вид у него был бледный и растерзанный, его покинула всегдашняя его энергия, он словно бы утопал в креслах и даже не пытался подняться навстречу гостю. — Что с вами, Николай Гаврилович? — спросил Нестор Васильевич озабоченно. — Вы нездоровы? Даосская выучка, которой он подвергся в молодости, когда жил в Китае, позволяла ему, без всякого сомнения, презреть любые внешние условности и сразу перейти к делу. Как говорил, кажется, наставник всех даосов Лао Цзы, когда в мире исчезает дао-путь, остается еще благодать Дэ. Когда исчезает благодать Дэ, остается ритуал Ли. Когда исчезает ритуал Ли, не остается ничего. Таким образом, ритуал, или, говоря по-русски, правила приличия при всей их важности, серьезно уступали по значению благодати, не говоря уже о пути или, точнее, истине. Исходя из этого, Загорский полагал, что если обстоятельства требуют, любые внешние приличия можно отбросить ради обретения истины. «Новомодная болезнь. Гипертонический криз», — слабым голосом отвечал его превосходительство. «Кажется, так это доктор назвал». Брови Загорского поползли вверх. «Как вас угораздило? Что говорят врачи?» Тайный советник махнул рукой. «Сейчас это не так важно. Важнее история, которая предшествовала этой прискорбной неприятности. История же, по словам Николая Гавриловича, была банальной до отвращения». «У вашего покорного слуги похитили секретные дипломатические бумаги». Загорский нахмурился. «Вы хранили их дома?» «Нет, разумеется, его превосходительство не хранил секретные бумаги дома. Однако их пришлось ненадолго вывести из Министерства иностранных дел. Дело было так. Министерство и лично тайный советник работали над окончательной редакцией одного международного договора. Когда документ был готов, его с фельдъегерской почтой отправили к государю на высочайшее утверждение. Вместе с договором императору было направлено сопроводительное письмо тайного советника. Оно вкратце объясняло суть дела и указывало на особенно важные места. В частности, трактовало секретный раздел соглашения, который не должен был публиковаться ни при каких обстоятельствах. Государь-император изучил документы, но прежде чем поставить под окончательной редакцией договора подпись, затребовал к себе тайного советника для уточнения некоторых деталей. Николай Гаврилович незамедлительно явился во дворец. Государь тепло принял старого царедворца, которого отличал еще его отец, император Александр III, расспросил о службе, о детях, после чего все неясности договора были уточнены в кратчайший срок. Затем и сопроводительное письмо, и сам договор снова были положены в конверты и запечатаны печатями собственной его императорского величества канцелярии, после чего должны были отправиться фельдъегерской почтой обратно в министерство. Но! — Но? — переспросил Загорский. — Но не отправились. — Почему? — полюбопытствовал действительный статский советник. — Так вышло, — с некоторым раздражением отвечал патрон. — Боюсь, такой ответ не покажется удовлетворительным никому. И в первую очередь самому государю, — после некоторой паузы заметил Нестор Васильевич. Тайный советник недовольно фыркнул, но все-таки объяснил, что после запечатывания государь лично передал ему оба конверта с договором и с сопроводительным письмом. Было бы странно идти с ними в канцелярию и требовать, чтобы теперь их послали фельдъегерской почтой. «Да и нет у меня таких полномочий», — сердито завершил свой монолог его превосходительство. «Одним словом, вы взяли оба конверта и отправились с ними в министерство». Загорский глядел на патрона, не мигая. «Нет», — сварливо отвечал тот. Я взял конверты, положил их в портфель и отправился домой пообедать. Дело в том, что из-за разговора с государем я пропустил время обеда. Как вы знаете, желудок у меня больной. Если вовремя не пообедать, до ужина дело может вообще не дойти. Поэтому перед тем, как ехать в министерство, я решил заехать домой. Завершив обед, тайный советник взял портфель с бумагами и поехал в министерство, чтобы оставить его в сейфе. Однако перед тем, как спрятать портфель в сейф, он заглянул в него и не обнаружил там ни конверта с сопроводительным письмом, ни конверта с договором. «Ошибки быть не могло?» — быстро спросил Загорский. «Может быть, вы выложили документы дома?» Тайный советник покачал головой. «Служебные бумаги из портфеля он выкладывает только в министерстве. Эта привычка доведена им до автоматизма». «Возможно, вы оставили их у государя?» «Тоже нет. Он отлично помнит, как государь после запечатывания конвертов передает ему их в руки один за другим, и тот укладывает их в папку, а затем в портфель». Таким образом, единственным местом, где я выпускал портфель с договором из рук, оказался мой дом, — заключил тайный советник. Загорский, слушая рассказ патрона, хмурился все сильнее. — Хорошо, — сказал он наконец, — вы обнаружили пропажу. Что было дальше? — Дальше я немедленно поехал домой. Полагаю, что конверты могли каким-то образом выпасть из расстегнувшегося портфеля и до сих пор лежат у меня дома. Пока я ехал, передо мной возникали самые неприятные картины. Гнев самодержца, служебное расследование, отстранение от обязанностей, уголовное дело. Мозг мой закипал все сильнее и сильнее. Одним словом, когда я вошел в дом, со мной случился приступ, как раз этот самый гипертонический криз, о котором говорят доктора. После этого я 3 дня лежал как бревно и пришел в себя только сегодня. По приказу тайного советника прислуга перерыла весь дом, но никаких конвертов не обнаружила. Поняв, что договор пропал окончательно и бесповоротно, патрон решил обратиться за помощью к Загорскому. Тут тайный советник замолчал, и возникла некоторая пауза. Нестор Васильевич терпеливо ждал. — Вы, наверное, хотите узнать содержание бумаг? — наконец хмуро спросил Николай Гаврилович. Действительно, и статский советник пожал плечами, как будет угодно его превосходительству. Если это тайна, то, конечно, это тайна, — строго проговорил хозяин дома. Но вам, не зная этой тайны, заниматься розыском будет затруднительно. Не говоря уже о том, что вам я доверяю как самому себе, а учитывая нынешние события, пожалуй, даже и больше. Поэтому скажу в 2 словах. Украденные документы относится к готовящемуся соглашению между Россией и Японией. Договор этот касается раздела Азии и Дальнего Востока между нами и страной восходящего солнца. По сути своей он антиамериканский. Но, как легко догадаться, в нем также оказываются задеты интересы некоторых наших европейских союзников. Собственно, само соглашение вполне ординарное. Подобные договоры раз в несколько лет мы подписываем с разными державами, однако... Тут его превосходительство со значением поднял палец вверх. Как я уже говорил, соглашение это содержит секретный раздел, который не должен быть опубликован ни при каких обстоятельствах. И если тайный раздел станет достоянием общественности после подписания нами договора с Японией... Тут голос патрона пресекся. Как будто на этой сравнительно небольшой тираде он выдохся окончательно. На собеседника он старался не глядеть. «Да, история неприятная», — озабоченно проговорил Нестор Васильевич. «Особенно неприятная она выглядит, если вспомнить о скорой встрече государя-императора и кайзера Вильгельма в Потсдаме», — заметил тайный советник. Вид у него был подавленный. «Встреча касательно договора с Германией о персидских железнодорожных концессиях», — уточнил Загорский. — Именно так, — кивнул С. — Казалось бы, никакой связи нет, но, уверяю вас, если секретный раздел договора с японцами выплывет наружу, мы рассоримся с половиной Европы. А уж Соединенные Штаты и подавно станут нашим заклятым врагом. Более того, возникнет вероятность большой войны. Вот почему найти и вернуть эти документы нужно как можно скорее. — А что по этому поводу думает русская контрразведка? — полюбопытствовал действительный статский советник. Оказалось, контрразведка по этому поводу не думает вообще ничего. Она просто еще не знает о краже бумаг. Как, впрочем, не знают об этом и коллеги тайного советника из Министерства иностранных дел. Нестор Васильевич поднял брови. Не знают даже коллеги? Однако его превосходительство сильно рискует, скрывая такое важное происшествие. Я рискую, согласился патрон, и вы сейчас поймете, почему. Он неловко потянул из кармана небольшой почтовый конверт, едва не уронил его на пол, но все-таки совладал с собой и протянул его Загорскому. Руки тайного советника чуть заметно дрожали. «Читайте», — велел он. Нестор Васильевич открыл конверт, вытащил оттуда и развернул белый лист, покрытый быстрым нервным почерком. Он начал было читать, но прервался и посмотрел на патрона. «Насколько я вижу, это личное послание», — со значением заметил Загорский. Тайный советник кивнул. «Да, личное. Это письмо от его сына Платона Николаевича». «Читайте», — повторил он. Письмо было совсем короткое. «Дорогой отец», — гласило оно, — «я вынужден срочно уехать по делам. Не беспокойтесь и не ищите меня. Даст Бог, в скорости вернусь. Ваш Платон». — Даст Бог, он вернется, — повторил патрон с непередаваемым выражением. Было видно, что, несмотря на слабость, его распирает от гнева. — Подумайте только, какой слог! Просто елейно отцовское сердце! Он бы еще прямо указал, что собирается покончить жизнь самоубийством! Он закусил губу и с полминуты молчал, пытаясь успокоиться. — Мы когда нашли письмо? — спросил Загорский, задумчиво вертя в руках конверт. — Сегодня. — А когда исчез ваш сын? — 3 дня назад, после обеда. С этого времени никто из домочадцев его не видел. И тайный советник мрачно уставился на Нестора Васильевича. — Сами видите, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять связь между двумя этими событиями. Вот потому-то ни в министерстве, ни в контрразведке пока ничего не знают о пропаже бумаг. Загорский заметил, что руки старого дипломата дрожат, и дрожь эта усиливается с каждым мгновением. — Николай Гаврилович, во-первых, прошу вас успокоиться и не впадать в отчаяние, — сказал он. — В противном случае с вами приключится что-нибудь посерьезнее этого вашего криза. — Вам хорошо говорить, это не ваш сын. Сбежал с секретными документами, неизвестно куда, — буркнул тайный советник. Загорский на это отвечал, что Платон Николаевич... не иголка в стоге сена, а весьма заметный молодой человек, и отыскать его будет легче, чем может показаться. — Как вы думаете, для чего ему могли понадобиться секретные бумаги? — поинтересовался он как бы между делом. Николай Гаврилович отвечал, что именно это больше всего на свете он сейчас хотел бы знать. Однако, увы, отец он плохой и жизнью сына должным образом не интересовался. Точнее, за государственными делами у него просто не было на это времени. Он вырастил Платона, дал образование, но все это происходило без его непосредственного отцовского участия. Все мое воспитание ограничивалось тем, что я целовал его в голову перед сном, — продолжал тайный советник. И Платоном, и Катюшей занималась мать. Но Катя выросла сущим ангелом и утешением мне на старости лет, а Платон — сорванцом. Притом худшей разновидности, то есть сорванцом скрытным. Скрытность — это и склонность к безобразиям с возрастом только усилились. Не буду вам тут расписывать его подвиги, из которых пьяные кутежи — вещь самая безобидная. Однако подозреваю, что мать его сошла в могилу раньше времени именно из-за его бесчинств. К службе Платон Николаевич оказался категорически неспособен, и после нескольких особенно безобразных выходок, когда Николаю Гавриловичу пришлось употребить все свое влияние, чтобы дело обошлось без последствий, он решил отправить сына в имение, в деревню. Однако там Платон стал попросту сходить с ума. Так что управляющий каждую неделю слал тайному советнику панические письма и даже угрожал оставить место. Тогда отец по зрелом размышлении решил вернуть блудного сына назад в столицу, чтобы тот, по крайней мере, все время был перед глазами. Вернувшись в Санкт-Петербург, Платон Николаевич на некоторое время затих, но мир и в человецах благоволение длились недолго. Сын проявил неожиданный интерес к загранице. Это случилось внезапно. Действительный статский советник глядел на патрона с интересом. «В первый раз отправился просто развеяться, но потом стал ездить с завидной регулярностью», — проворчал Николай Гаврилович. «Я не возражал, хотя он всякий раз брал у меня значительные суммы. В последние две поездки я даже вынужден был его серьезно ограничить. Тем не менее, это не поменяло его планов. Он продолжал ездить в Европу, а возвращался с пустыми карманами». «Вас это не насторожило?» «Разумеется, насторожило. Однако отец полагал, что Платон просто увлекся какой-нибудь французской или итальянской вертихвосткой. И дело так или иначе разрешится само собой. Но дело, как видим, только усугубилось. К сожалению, по-настоящему об этом тайный советник задумался только сегодня. А задумавшись, вспомнил об одной несчастной страсти своего сына. Он очень любил карточные игры. Играл, разумеется, на деньги и часто проигрывался. Когда об этом узнал Николай Гаврилович, он пригрозил лишить его наследства и так напугал, что тот клятвенно пообещал больше никогда не садиться за игру. «Вот вам и ответ, зачем он ездил в Европу», — заметил Загорский. «Здесь он играть боялся, а за пределы России ваше всевидящее око не достигало». Патрон поморщился, как от зубной боли. «Увы, он слишком был занят государственными делами, слишком мало интересовался жизнью сына, которого считал взрослым человеком. И вот, наконец, пришла расплата». С минуту оба молчали, каждый думал о чем-то своем. Потом Нестор Васильевич взглянул на тайного советника. «Денег вы ему не давали, но за границу Платон Николаевич все равно ездил. Он ведь, насколько я знаю, нигде не служил. Откуда же он брал средства на поездки?» Тайный советник нахмурился. Об этом он как-то не подумал. Возможно, у сына был запас. Он отложил из того, что ему давали раньше. Загорский с сомнением покачал головой. Похоже, делать запасы вовсе не в характере Платона Николаевича. Может быть, брал у друзей? Тут уже пришел черед сомневаться тайному советнику. Сын его был человек неуживчивый, друзей практически не имел. А случайные приятели по кутежам вряд ли могли судить ему сколько-нибудь значительную сумму. А в каких отношениях он с сестрой? В каких отношениях? Его превосходительство задумался на миг, потом пожал плечами. «Пожалуй, Катюша — единственный человек, которого любит и которому доверяет непутевый брат. Да ведь Загорский знаком с ней и знает, что не любить ее невозможно. Как уже было сказано, она сущий ангел». «Совершенно с вами согласен», — кивнул Нестор Васильевич. «А почему... Давайте-ка поговорим с нашим ангелом. Очень может быть, что она расскажет нам что-нибудь интересное. Единственное хотел бы уточнить. Знает ли Екатерина Николаевна о пропаже секретных документов?» «Нет», — решительно отвечал тайный советник. «Я ничего ей не говорил. Об этом знаем только мы с вами. И я бы не хотел, чтобы круг посвященных в эту историю расширился». «Он не расширится», — успокоил его Загорский. «Разве что в этом возникнет крайняя необходимость. Ну, а теперь самое время пригласить вашу дочь». К счастью, Катюша все утро никуда не отлучалась и была у себя в комнате. Спустя минуту она явилась в сопровождении лакея, который, впрочем, немедленно растворился в воздухе. Дочь тайного советника Екатерина Николаевна была барышня на выданье. Ей только-только исполнилось 22 года. Невысокий рост, хрупкое сложение, русые волосы, кроткий нрав, голубой беззащитный взгляд. Это был, если и не ангел в натуральную величину, то, по крайней мере, уменьшенная копия Херувима. Несмотря на ординарную, в общем, внешность, претендентов на ее руку и сердце было предостаточно. Отчасти это объяснялось ее характером, который располагал к себе с первого слова, отчасти наличием богатого и влиятельного отца. Однако сама Екатерина Николаевна, судя по всему, замуж вовсе не спешила. Да и Николай Гаврилович не торопился расстаться с единственной дочерью, которая поистине была его отрадой и украшением закатных лет. Увидев в гостиной Загорского, Катюша зарделась, но глаз не опустила и присела в реверансе. Загорский поднялся из кресла, улыбнулся и галантно поклонился барышне. — Составь нам компанию, — попросил ее отец. — Нам с господином Загорским нужно у тебя кое-что узнать. — С удовольствием, — отвечала девушка. — Нестор Васильевич знает, что в нашем доме он всегда желанный гость. Загорский шутливо поднял ладони, всем своим видом показывая, что не заслужил такой чести, но тут же, впрочем, сделал серьезное лицо. Екатерина Николаевна наверняка знает, что вчера вечером ее брат исчез из дома. Екатерина Николаевна это знала. А не знает ли, случайно, Екатерина Николаевна, куда именно он мог направиться? Барышня, помедлив самую малость, отвечала, что этого она знать не может, брат ей ничего не говорил. — Вот как? — озадаченно молвил Нестор Васильевич и ненадолго умолк. Впрочем, молчал он не просто так. Он незаметно, но крайне внимательно оглядывал барышню. Та была одета в очаровательное голубое платье, которое выгодно гармонировало с цветом ее глаз. Однако искушенному взору Загорского сразу показалось, что в облике девушки чего-то недостает. Хотя Катерина Николаевна была девушкой скромной, но он, однако же, знал ее за большую модницу. Всякий раз, когда он приезжал в гости, она старалась принарядиться, будто для выхода в свет. В ход шли даже драгоценности. Загорский это замечал, но никаких далеко идущих выводов из этого не делал. Дело обычное. Юная барышня хочет нравиться всему миру. Однако в этот раз никаких украшений на ней не было. Загорскому это показалось несколько странным. «Прекрасное платье», — с восхищением заметил Нестор Васильевич. «Оно очень вам идет». Катюша вновь слегка покраснела, а отец ее поглядел на него с легким удивлением. Действительно, статский советник явился за тем, чтобы делать комплименты его дочери. — А позвольте заметить, что вы одеты в соответствии с последними западными веяниями, — продолжал Загорский, как ни в чем не бывало. — Вы слышали, Николай Гаврилович, что удумали европейские модницы? Тайный советник, который в последний раз модой интересовался, вероятно, лет 50 назад, только закряхтел в ответ. Они решили не носить украшений. Загорский произнес это так торжественно, как будто модницы европейские, по меньшей мере, опровергли вращение Земли вокруг Солнца. — Так, ее совсем не носит? — удивился Николай Гаврилович. — Совсем, — отвечал Нестор Васильевич. — И знаете, что на них так подействовало? Тайный советник, как легко догадаться, не знал. — Социальные идеи господ Маркса и Энгельса, — объяснил Загорский. Украшения и драгоценности стоят больших денег, а значит, требуют эксплуатации либо крестьян, либо рабочих, что с точки зрения новых социальных теорий совершенно недопустимо. Таким образом, носить украшения означает поддерживать эксплуататоров. Именно поэтому в Европе нынче отказываются от украшений. «Что за глупости?» — рассердился тайный советник. — Какие еще теории, какая эксплуатация? Катюша, неужели и тебе забили голову этой социалистической ерундой? Катюша бросила на Загорского тревожный взгляд. — Ну, что до меня, то я не вижу в этом ничего дурного, — вступился за барышню Нестор Васильевич. — Я полагаю, женщина имеет право одеваться так, как она хочет. — Разумеется, — пожал плечами тайный советник. — Однако есть же приличие. Завтра бал у князя Волконского. Катюша, насколько я знаю, собиралась туда. Надеюсь, на бал моя дочь отправится одетой как должно, а не так, как желали этого господа Маркс и Энгельс. — Прекрасно, — кивнул Загорский. — Я и сам собирался завтра повидать Сергея Михайловича. Мне нужен его совет. Давно не был в театре. Хочу узнать, какие из новых спектаклей стоило бы посетить. — Ну, да, князь же был директором императорских театров. У кого же еще и спрашивать совет, как не у него? — согласился Николай Гаврилович. — В таком случае, Екатерина Николаевна, увидимся у Волконских. — И, ну, кроме того, обещайте мне мазурку на завтрашнем балу, — улыбнулся Нестор Васильевич. Губы у Катюши задрожали. — Я? — начала она. — У меня Я, наверное, не смогу быть в доме Волконского завтра. Она стиснула зубы и с каким-то ужасом смотрела теперь на Загорского. — Не пойдешь на бал? — удивился тайный советник. — Да что с тобой такое? А что происходит? Нестор Васильевич, вы что-нибудь понимаете? — Кажется, да. Вид у Загорского сделался озабоченным. — С вашего позволения, Николай Гаврилович, я похищаю вашу дочь. Ненадолго. Всего на несколько минут. С этими словами он наклонился к барышне и ласково коснулся ее плеча. Она замерла на миг, словно прислушиваясь к этому касанию. — Ничего-нибудь, я сумею вас защитить, — шепнул Нестор Васильевич. Спустя минуту они с Катюшей сидели в ее девической светелке. — Итак, вы не идете на бал, — сочувственно произнес Загорский. — И что же тому причиной? Катерина Николаевна отвела глаза. — Она не может, потому что, ну, просто не может. — Но почему? — Если случилась какая-то неприятность, скажите мне, я сделаю все, чтобы вам помочь. «Нет, — Нет-нет, — сказала она со страхом, — даже вы тут ничем не поможете. С полминуты, наверное, они сидели молча. Наконец Нестор Васильевич мягко сказал. — Дорогая Екатерина Николаевна, я уверен, что вы не способны задумать и тем более сделать что-то плохое. Но со стороны может показаться, что у вас на душе какой-то тяжелый груз. Я призываю вас быть со мной совершенно откровенной. Я обещаю, что ни слова из того, что вы мне скажете, не станет известно ни одной живой душе. И даже папеньке. Она глядела на него умоляюще. И даже папеньке. Еще с полминуты она сидела молча, потом все-таки решилась и заговорила. Голубые глаза ее, глядевшие прямо в лицо Загорскому, блестели от волнения. — Нестор Васильевич, мне ужасно жалко папеньку. Ну, ей же богу, я ни в чем не виноват. У меня больше нет моих драгоценностей. — Куда же они делись? — спросил Нестор Васильевич, как будто ничуть не удивившись. Она жалобно посмотрела на него. — Их украли. — с некоторой запинкой отвечала Катюша. — Давно? — Да, то есть нет. Я не знаю. — прошептала она и, кажется, приготовилась заплакать. Но тут уже Загорский взял дело в свои руки. — Дорогая Катерина Николаевна, вы совершенно не умеете лгать, — сказал он с легкой укоризной. — Позвольте сказать, что у вас это совсем не получается. На женщин возводят много напраслины, в частности, утверждают, что они прирожденные лгуньи. Разрешите заметить вам, что это далеко не так. Искусство обмана у женщин держится на внутренней убежденности в своей правоте. Однако, кроме субъективного ощущения, существует еще и объективная мера истинности тех или иных слов. — Что вы хотите этим сказать? — спросила она, глядя на него с некоторым страхом. — Я хочу сказать, что, учитывая, как охраняется ваш дом, проникнуть сюда постороннему и тем более украсть отсюда что-то крайне затруднительно — это первое. А второе, если бы украшения в самом деле у вас украли, вы непременно сказали бы об этом отцу, но вы не сказали. Следовательно, тут что-то другое. Если вам трудно говорить об этом, я могу сказать сам. Она смотрела на него снизу вверх полными слез глазами. Здесь нет никакой вашей вины. — мягко проговорил Нестор Васильевич. — Просто вы очень добрый и любящий человек. Она затрепетала. — Вы думаете, я кому-то их сама отдала? — Не кому-то, а родному брату, — уточнил Загорский. Судя по всему, он не просто так ездил в Европу. Он ездил играть в казино. Увы, всякий раз он проигрывался вчистую. В конце концов, отец отказал ему в деньгах, но страсть к игре часто бывает сильнее человека. Она сильнее чести, верности, любви. Проигравшись в очередной раз, Платон Николаевич обратился к вам. Денег у вас было немного, но вы отдали ему свои драгоценности. Правда, не сразу. Наверняка вы уговаривали его бросить эту опасную затею и больше никогда не играть. Но он не мог бросить. Это было выше его сил. Скорее всего, он говорил вам что-то о долге чести, о том, что теперь-то он непременно отыграется, потому что открыл правильную систему. Словом, врал безостановочно и изобретательно. И вы не смогли ему отказать. Барышня слушала этот монолог с болезненным выражением на лице и, наконец, не выдержав, горько заплакала. «Но зачем? Зачем ему это? Я не понимаю». Голубые глаза ее глядели на Загорского печально и растерянно. «Я не понимаю, зачем он уезжал в Европу, ведь играть можно и тут». Действительный статский советник отвечал, что в Европу он уезжал, чтобы быть подальше от отца. Начни он играть тут, об этом сразу донесли бы тайному советнику. Николай Гаврилович уже обещал лишить сына наследства, если тот возьмется за старое. Платон Николаевич просто боялся отцовского гнева и хотел быть подальше от него. — Но к чему ему эта игра? У него ведь и так все было, — пролепетала Катюша. — Отец никогда не отказывал ему в деньгах. — Затем, что в игорный дом идут не ради денег, — отвечал Нестор Васильевич. — Точнее, не только ради денег. Игровой азарт сродни заразной болезни. Это страшный яд, который быстро пропитывает мозг человека. Каждый его нерв, каждую клеточку тела. И делает игрока зависимым. Это тяга, ведущая прямым ходом в преисподнюю, и преодолеть ее почти невозможно. В 9 случаях из 10 это кончается весьма печально. Вы хотели как лучше. Но, отдав брату свои драгоценности, вы сами того не желая, подвергли его огромной опасности. Барышня заломила руки. — Ну что же теперь делать? Не волнуйтесь, все поправимо, — успокаивающе отвечал Загорский. Однако мне от вас потребуется кое-какая помощь. Во-первых, начнем с того, что казино в Европе не так уж мало. Я не могу обшарить их все. Вы знаете, куда он поехал? Точно. Она колебалась всего несколько секунд. Потом все-таки ответила. В Монте-Карло. Прекрасно. Кивнул действительный статский советник. И второе. Мне нужен будет список и описание драгоценностей, которые вы отдали Платону Николаевичу. Возможно, в ходе моих розысков всплывут какие-то из них, и я буду точно знать, что они связаны с вашим братом. — Конечно, — заторопилась она, — конечно, я все сделаю. — Но что мне сказать отцу? Нестор Васильевич улыбнулся. На этот счет она может не беспокоиться. Все вопросы с Николаем Гавриловичем он уладит сам. Так оно и вышло. Тайный советник, узнав, что с дочерью все в порядке, немедленно успокоился и в детали входить не стал. Гораздо больше он беспокоился, что попусту ушло столько времени. Придя в себя, он велел отправить телеграммы на все пограничные пункты, однако за болезнью время было потеряно, и Платон Николаевич уже пересек рубежи Российской империи. — Когда запланировано подписание договора? — спросил Загорский. — 4 июля, — отвечал патрон. — До этого срока нужно успеть вернуть договор, или, по крайней мере, его секретную часть. Пожалуй, можно отыскать заказчиков похищения, даже украсть у них соглашение, задумчиво заметил Загорский. Однако они наверняка уже вскрыли конверт и узнали о содержимом секретной части. Это не так важно, отвечал тайный советник нетерпеливо. О содержимом секретной части они могут узнать даже из сопроводительного письма, которое пропало вместе с договором. Важно, чтобы содержимое это они не предали огласке. Идеальный вариант — это если бы мы забрали у них договор до того, как они вскроют конверт, потому что если у них нет на руках документа с печатью канцелярии и подписью государя, у них нет доказательств существования секретной части, пусть даже они знают ее содержание. — А если они все-таки вскрыли конверт? — Тогда... Патрон умолк и тяжело задумался. Потом поднял глаза на Загорского. Тогда, вероятно, придется вступить с ними в переговоры, чтобы вернуть бумаги и, самое главное, избежать огласки, в конце концов. Это, вероятно, какие-нибудь международные авантюристы, которым просто нужны деньги. Попробуйте воздействовать на них угрозами, посулами, в конце концов, просто подкупить их. С минуту действительно статский советник молчал, размышляя. — Но вы понимаете, насколько призрачны наши шансы в этом деле? — спросил он наконец. — Понимаю. — патрон криво улыбнулся. — Но, увы, другого выхода у нас нет. — У тебя-то уж во всяком случае. — с грустью подумал Нестор Васильевич, но вслух, разумеется, не сказал. — Значит, 4 июля, — проговорил он задумчиво, — у нас впереди всего 3 недели. Однако отступать все равно некуда. Так что попробуем успеть.